Глава 26. В квартале от гостиницы нас действительно ждал экипаж с откидным верхом, вызывающего золотистого, но при этом прилично поблекшего цвета, непонятной марки, довольно древней и помятой. Он мне живо напомнил автомобиль «Антилопа» из книги известных одесситов «Золотой теленок». Да, эти ребята знали, о чем писали. Водитель лениво прохаживался кругами, время от времени настороженно оглядываясь. Невысокий, поджарый, с удлиненным лицом, он был похож на крысу, по виду типичный западный украинец. На Львовщине и в Станиславской области таких каждый второй. Кланяется тебе, улыбается, за колхозы и урожаи митингует, а в подвале уголок укромный, где хранит оружие и на портрет батьки Бандеры молится. Пыхтя натужным мотором, машина с трудом, но все же протащила нас через весь город, через портовые сооружения и углубилась куда-то вообще в лиманы. За спиной остался ветхий поселок. Через него выехали к пирсам, у которых на волнах покачивались лодки. Белела яхта. Из воды торчал башенкой давно потопленный и сильно ржавый буксир. «Туда!» — показал рукой наш сопровождающий, который по дороге изволил озвучить свою кличку. Вася Вагонный. В конце длинного пирса нас ждал колоритный субъект. Густо бородатый, широкоплечий, низкорослый, в брезентовой куртке и морской вязаной шапочке, натянутой до бровей. Вот его руки были обильно усеяны татуировками, в том числе перстнями на пальцах. Для знающего человека это, считай, уголовная автобиография клиента, притом довольно богатая. «Здрав будь, матрос», — поздоровался Вася. Татуированный сдержанно кивнул в ответ и показал на покачивающуюся у пирса широкую белую моторную лодку с голубой полосой вдоль корпуса. «Дамчу с ветерком! Всех! Может быть!» Усмехнулся он, многозначительно поглядывая на нас. «И этот туда же! Давить и пробовать на прочность! Ну, право, как дети малые! Одно слово — уголовники!» Дядя Степа с досадой посмотрел на моторку, выбирая место почище и подальше от воды. Парадный костюм, и в нем в море выходить – это кощунство. Правда, сопровождающих не смущала перспектива замочить свою тоже недешевую одежку. Слава тебе, Господи, с самого начала мы решили, что наружка за нами ходить не будет, иначе она давно или засветилась, или потеряла бы нас. Нам нужно установить контакт, это перво-наперво, а как взять всю шайку, станет понятно по ходу дела». Такой зазор образовался в операции, пустое пространство, где мы вне зоны видимости и контроля наших коллег, оно может быть заполнено чем угодно, в том числе нашей бесславной гибелью. Очень уж недобро косились на нас все трое. Лодка, раскачиваясь, начала набирать ход и вскоре на всех парах устремилась вдоль берега, выбралась из лимана в открытое море. В глубине моего существа до сих пор живет опасение и вместе с тем страстная тяга к бескрайним водным просторам. Я вырос в лесах Полесья, с детства глядел на нашу узкую извилистую реку, и виделась мне в ней волшебная дорога, которая ведет в благословенные края счастья и равенства из проклятой буржуазной Польши с ее кулаками, панами и национальной польской спесью. А когда впервые увидел открытое море, мой мир сразу резко расширился и вообще стал другим. Вот и сейчас от игры на накатывающих волнах лучей, клонящегося к горизонту, расползающегося вширь краснеющего солнца, от безумного перламутрового гладкого простора, тонко пела во мне торжественная струна. Даже отвлекся на время от смертельного риска и неопределенности нашей ситуации, так бы и мчался к горизонту, забыв о времени, о шпионах, маньяках, бандитах и контрабандистах. Но они сами напомнили о себе. Лодка со стуком ткнулась в пирс, прикрытый старыми автомобильными покрышками, смягчающими удары бортов. Пирс был не один, вокруг полно моторок, небольших катеров, весельных и парусных лодок с раскачивающимися мачтами, пара рыбацких баркасов. Рыбный запах стоял резкий, густой, и меня совсем не радовал. Суетились люди, что-то загружая или выгружая с баркасов. У пирсов стояли ящики и бочки с рыбой, были разложены рыбацкие сети. Еще там было множество котов, жирных, вальяжных, смотрящих на нас свысока и недобро. Мол, не приплыли ли вы гости незваные за нашей рыбой? «Туда», — указал рукой Вася Вагонный. Вскоре перед нами возник просторный дощатый эллинг с рельсами, уходящими в воду. Места внутри хватало с избытком для нескольких маломерных судов, однако сейчас стоял всего лишь один катер, небольшой, с будкой рулевого. Со стен свисали сети. Было душно, по носу бил все тот же несносный запах рыбы и солярки. Свет едва пробивался в узкие окошки наверху, и рожи сопровождающих здесь выглядели какими-то бесовскими. Вася вагонный пошарил на стене и повернулся щелчком выключатель. Обстановка тут же приобрела четкие очертания. При электрическом свете все выглядело не так удручающе. Эллинг и Эллинг. Вон в углу даже обустроено небольшое уютное пространство для праздного времяпровождения. Шкафчики, большой квадратный стол, за которым могло рассесться человек 10, табуретки. На столе привычная уже корзинка с яблоками, грушами и прочими фруктами. Что, приготовились к встрече дорогих гостей с Дальнего Востока? Хорошо, если так. «Руки подняли!» — резко воскликнул матрос, целясь в нас из нагана. «А ты ничего не попутал? В кого волыной тычешь, юродивый?» — взорвался дядя Степа. «Не бузи, проверить надо, порядок такой», — невозмутимо произнес Вася вагонный. «Я напрягся. Вот не люблю я, когда на меня смотрит зрачок револьвера. Что мешает этому татуированному уголовнику сейчас нажать на спусковой крючок? И ответить нам нечем. Пришлось поднимать руки, правда, с неохотой и презрительной усмешкой. Западенец-шофер приблизился и принялся обшаривать нас на предмет оружия, колюще-режущих предметов. Мы предполагали такое развитие событий, поэтому ничего, кроме перочинного ножа, с собой не прихватили». «Этот чист». Западенец слегка подтолкнул дядю Степу в спину. «Грабли не распускай», — зло процедил дядя Степа. «А то отсохнут невзначай». Западенец мрачно посмотрел на него и принялся за меня. На его лице было выражение тупой злобы, непробиваемого упрямства и настороженной опасливости. Это стандартный набор чувств и мимики для функционеров Организации украинских националистов и галицийских полицаев. Да и судя по тому, как сноровисто шмонал, делал он это уже не раз. Профессионал. Скорее всего, прошел свою школу в немецких вспомогательных полицейских батальонах или в бандеровских подразделениях. Эх, только бы мы с ним не сталкивались в прошлом, а то выдаст сейчас. Да это тот самый Шипов, который нас из схрона под Львовом дымовыми шашками выкуривал. И этот чист, с видимым сожалением произнес западенец. «Зови бугра», — кивнул Вася вагонный, растянув рот в зловещей улыбке и в очередной раз продемонстрировав свою золотую фиксу. Вскоре появился он, Жора Контор, собственной персоной, и по виду выглядел вовсе не видавшим все просоленным и закаленным волчарой, а обычным человеком, худощавым, хорошо одетым, в костюмчике, галстуке, ботиночках со скрипом, ну прямо козырный фраер, вот только рожа вся в морщинах, глумливая, хотя и не лишенная обаяния. «Вспомнил, значит, золотник обо мне. Рад. Ну, присаживайтесь, гости дорогие, в ногах правды нет». Он уселся за стол, пододвинув к нему табуретку, пригласил жестом присаживаться и нас. Мы расселись, а подручные конторы остались стоять. Да, с иерархией дисциплины у них в шайке все в порядке. «Как мой брат названный живет там, в тайге?» С напускным безразличием поинтересовался контор. «Живет, не жалуется, хлеб жует и добавки просит», расплылся в улыбочке, хитрый, с подтекстом дядя Степа. «Посылочку от щедрот тебе прислал». «Посылочку? Это кошерно. Вы прям делаете мне большое человеческое счастье». Контор взял из вазочки огромное красное яблоко, с хрустом надкусил, а потом начал плести словесные кружева. Такой легкий светский разговор с одесскими шуточками-прибауточками. И вопросики вставлял как бы невзначай. Такие вроде и неважные, но сильно каверзные. Прощупывает сволочь. Ждет, когда проколемся. Базарил с ним в основном дядя Степа, в этом деле он большой мастак, уголовные расклады знает как таблицу умножения, и то, как нас натаскивали перед внедрением, тоже помогло, лишь бы не проколоться на деталях. «Как у вас там Седов? Чубчик кучерявый ему еще не обрили?» — улыбался контор. «Без понятия и без интереса», — лениво отвечал дядя Степа. «А вот это зря. Седов человек серьезный, монумент, человек и пароход. Да хоть аэроплан, у нас свои дела, у них свои». «Это ты мудро отметил. А чего мы на сухую сидим? Вася, где горючее для наших пламенных моторов?» Вася вагонный кивнул западенцу, тот подобострастно поклонился, вышел и через некоторое время вернулся с бутылкой водки, кругом колбасы и белым батоном. Бутылку услужливо поставил на стол, хлеб положил на тарелку, а колбасу у него взял Жора Контор. «Другое дело», — расплылся в улыбке главарь шайки. «Другой разговор, по душам, можно сказать. Вижу, вы люди правильные и легавыми не засланы. Так что за крепкую дружбу и плодотворное сотрудничество, как говорят на собраниях коммуняки и прочий богопротивный сброд». Положив перед собой колбасу на газетку «Комсомольская искра», которая уже лежала на столе, Жора вытащил из кармана пиджака нож-выкидушку, нажал на кнопку, из рукояти вылетело длинное лезвие. «У нас по-простому. А правда бегемота на перо посадили?» «Правда ложь, да в ней намек», — хмыкнул дядя Степа. «То ведь тоже не наше дело». «Ну да», — Жора принялся сосредоточенно резать колбасу, приговаривая. «И поляка замочили на толковище на Колыме. Теряем, теряем лучших, а приходят худшие», — кивнул он в сторону своих шестерок. И как-то нехорошо осклабился, многообещающе прищелкнул пальцами. «Где потеряешь, там и найдешь», — хмыкнул дядя Степа, который, чтобы не проколоться на мелочах, отвечал на вопросы невнятно, но многозначительно. «Ах, как верно говоришь, аж приятно уху». Контор приподнялся с табуретки и со всей дури ударил ножом, тем самым, которым кромсал колбасу, меня, прямо в шею, чтобы завалить наверняка.